теплый майский вечер. Мы на Красной площади. Она вся от края до края заполнена людьми. Мужчины, женщины, дети. И у всех такие счастливые лица. Дядя Кузя, я никогда не видел столько счастливых людей. Это 9 мая – один из самых счастливых дней во всей нашей истории. Утром на Красной площади прошел парад Победы. Им командовал наш выдающийся военачальник маршал Рокоссовский. Принимал парад маршал Жуков. По площади прошли воины-победители, а завершился парад маршем знаменосцев. Они пронесли склоненные к земле вражеские знамена, а затем бросили их кучей на мостовую Красной площади. Но праздник не закончился. Даже вечером Красная площадь народу полна. Против врага устояла страна. Лица от счастья сияют и плачут. Люди, победа за нами! И значит, скоро приедут домой сыновья. В семьи вернутся отцы и мужья. Нет больше горечи, боли и гнева. Над головами мирное небо. Дядя Кузя, а небо-то все в ярких полосах света. Это работают мощные прожектора. В военное время они высвечивали в небе вражеские самолеты, бомбардировщики. А сейчас освещают небо перед началом праздничного салюта. Салют – это здорово! Но ведь он и сам ярко светится. Светятся праздничные фейерверки. Но вечером 9 мая 45 года в честь праздника боевыми зарядами салютуют, стреляют настоящие артиллерийские орудия. Тысяча орудий дадут 30 залпов. Какой грозный у них голос! Это настоящий военный салют! Салют победителей! Чевостик, а нам пора возвращаться в наше время. Выключаю время скок.